Глава 12. Собачья радость и отвергнутая сладость. Дорогая Вселенная, благодарю тебя за официальную работу массажистом, за нескучный коллектив, за высокую зарплату и за море свободного времени. Перелистываю и, едва не скрипя зубами, выписываю всю свою злость. Мироздание, спасибо за то, что Руслан избегает меня, за то, что игнорирует плановые массажи, отговариваясь тренировками, за то, что разворачивается и уходит, как только меня видит. Благодарю тебя, сильно-пресильно. Поджимаю губы и смотрю на шутера, который с упоением грызет купленное с аванса лакомство. Вот как мне на это реагировать, а? Все шепчутся за спиной, посмеиваются, что Руслан меня боится. Роман проболтался, что меня годилой обзывают. Приятного мало, когда подопечный делает все, лишь бы на стол не ложиться. Будто на операционный приглашаю. Шутер в ответ машет хвостиком и преданно смотрит на меня. Я перелистываю, приступая к последней странице. Дорогая Вселенная, благодарю тебя за то, что Руслан признал мой профессионализм. Спасибо за то, что ходит на плановые сеансы массажа и заботится о своем здоровье. Только собираюсь закрыть книгу, как вспоминаю слова Тони и ищу, как благодарить себя. Ты как? Так же, как и Вселенную? Что ж, попробуем. Дорогая Зефира, благодарю тебя за... Зависаю. А за что? Годы идут, а я ничего в жизни толком не добилась. Девочки, с которыми дружу со школы, давно уже достигли больших высот. А я даже от мечты отказалась из-за аварии. Хорошо, хоть вообще ходить могу. Врачи прочили мне инвалидное кресло. Лишь один человек не сдался, корпел надо мной, и я начала ходить. То, что... Отложив ручку, закрываю книгу. Не за что мне себя благодарить. Ничего на ум не приходит. Все, что в моей жизни есть, подарили мне другие люди. Спасатели, жизнь, врачи и остатки здоровья, Мика, шутера, Руслан, нервный тик. Смотрю на часы и понимаю, что до работы еще 2 часа, а уже и с собакой погуляла, и задание Тони выполнила, и от завтрака отказалась. «Годила!» — повесила надпись на холодильник. «Пока работает». Чем же себя занять? И почему время до начала рабочего дня тянется так медленно? Включаю комп, открываю миссию. Чат тут же пестрит сообщениями. «О, Зефирка, где пропадала? Пришли фотку». Стандартный набор приветствий от Ботана. Кажется, он вообще никогда из онлайна не выходит. Прикрепляю картинку из инета. Как раз вчера просматривала спортивные травмы, чтобы освежить память, и страница осталась открытой. Выбрала самую страшную, потому что Ботан уже притомил своими просьбами о фотке. «Что с тобой случилось?» Куча плачущих смайликов. «Тебя избили? Кто? Только напиши, и я им...» «Что?» — заинтересовалась я. «Объясню, что так делать нельзя». Нашелся Ботан и тут же накидал кучу ржущих смайлов. «Я знал, что ты мужик. Почему зефирка-то? Зефир любишь?» «А почему ты, Ботан?» — перевожу тему. «Больше подходит болтун». «С детства так прозвали», — отвечает он. «Из-за фамилии. Ты уже спрашивала. Склероз?» «Душнилоз хронический. От тебя заразилась». «Не позавтракала еще». «Как догадался?» «Ты всегда сарказмом истекаешь, как голодная. Иди съешь зефирку. Мне тоже сладкое помогает настроение поднять. И для мозга полезно». «А вот это сомнительно». Пишу, а сама краем глаза посматриваю на холодильник. Надпись помогает преодолеть искушение во второй раз. Чтобы отвлечься от жратвы, спрашиваю Ботана. Если мужчина изо всех сил избегает девушку, что это значит? До секса или после, это важно. Дурак. Закрываю чат и ухожу в рейд. Вижу сообщение Ботана, но не открываю. Ругаю себя, нашла кого спросить. Ботан всегда думал не той головой, что на плечах. Вижу в онлайне чемпиона, приглашаю в рейд, но он игнорит. Пожимаю плечами. Неужели все еще дуется, что тогда обошла его рейд? Разок всего, вторым побыл. Некоторым корона кровоток в мозгу пережимает, сообщаю шутеру, и тот согласно тявкает. Завершаю победой и поднимаюсь. Увидев в лапах собаки не кость, а свой кроссовок, возмущаюсь. Я же тебе дорогую вкусняшку купила. И вообще, как ты достал обувь из шкафа? Смотрю на закрытую дверь и диву даюсь. Надо было тебя не шутером назвать, а Копперфильдом. Ну-ка, Филя, Филя, Филя. Шутер снова тявкает и утаскивает кроссовок под кровать. Наклоняюсь и, заметив там кедину и тапок, качаю головой. «Все левые? Что же мне надеть на работу?» Открываю дверь шкафа предателя и смотрю на полупустые полки для обуви. Непокусанными остаются лишь туфли, которые я купила, сдавшись уговором Насти. Мол, писк моды. С тех пор при виде этой пары пищали только комары. Остроносые на малюсеньком, как ножка бокала, каблучке туфли намекали, что мой вес не выдержит. И я им верила. Но сегодня выбора не осталось, и я со вздохом вынула пару обуви, о которой хотела забыть. Шутер, поняв, что ругать его не будут, как и отбирать добычу, вылезает из-под кровати. Я трясу розовыми туфельками перед его мокрым носом. «Лучше бы эти грыз!» Пес обнюхивает их и присаживается. При виде лужи я вздыхаю. «Шутер, мы же недавно гуляли. И вообще, смотри, вот пеленочка!» Щенок нюхает пеленку и присаживается уже на нее. Оставив капельку, с довольным видом смотрит на меня в ожидании похвалы. Погладив шкодливую морду, берусь за швабру, потом выхожу из дома. У подъезда вижу скопление людей. «Что случилось?» «Бабка с третьего померла», — вздыхает пожилая женщина. «Если б не новенький с пятого этажа и не нашли бы, добился, чтобы квартиру вскрыли. Говорят, у нее не было никого. Сам похороны организовал, денежки потратил. Зачем ему это? А никому не нужно государство заботиться. А вот у меня 300 тысяч на карточке. Отложила на похороны». Задумываясь уже, не слушаю соседку. «Так вот, чем Руслан занимался. Может, он не избегал меня, а просто торопился?»